10. Призвав кладенец, я сосредоточилась на приближающихся шишигах. В тот момент я думала лишь о том, что рубить их будет жалко, а вот припугнуть — в самый раз. Ну и про жениха мысль промелькнула, как и про предполагаемого свекра. Вот только прикидывая, как мне справиться с двумя лешими в их лесу, я совсем не ожидала, что этот «мракокуля» сумеет забрать у меня кладенец. И не просто выбить из рук, а переместить его прямо из моей ладони в свою грязную лапищу. «Как? Ты? Как?» Я смотрела на то, как мужчина примеривается к весу меча, как спокойно держит его в руке, и просто не находила слов. Кладенец подчиняется лишь бессмертным. Кладенец никто не может не то что в руки взять, а даже просто прикоснуться. Связь кладенца и бессмертного нерушима. Три прописные истины сейчас летели Баюну под хвост. Этот крокакля не только спокойно держал мой меч в руках, но и не испытывал при этом никакого дискомфорта. «В следующий раз думай, прежде чем помогать кому бы то ни было». Он указал мечом куда-то за мою спину. «А еще лучше тренируйся, набирайся опыта». «Немедленно верни мне меч», — выдохнула я, смотря на оседающие на траву снежинки, что только что окружали мужчину, перед тем, как он исчез. «Клава?» Мой шепот остался без ответа. Я не чувствовала ее. Единственная магия, которая словно пропитала собой все вокруг, — это чары Алатыря. Их трудно было не узнать, но... «Да чтоб вас!» — заорала я, совершенно забыв про шишик. «А вот они про меня явно нет». За несколько секунд они оплели мне ноги и руки, заставив повалиться на землю, осторожно при этом придерживая веточками. Первой мыслью было призвать тьму. Вот только без кладенца я не смогу сдержать силу. И во что все это выльется, даже представлять было страшно. На один лес точно станет меньше. А зелье и одолень трава остались в пещерах. «Здравия, Кирьяна Кощеевна!» — раздался самодовольный голос лешего. «И тебе не хворать, зеленорожий!» — отозвалась я, стараясь дышать медленно и спокойно, запрещая себе злиться. «Допустим, ты меня поймал. Что дальше делать будешь, Мирон?» — припомнила я имя жениха. «А кто это был?» — подойдя ближе, поинтересовался у меня леший. «Тощий, высокий, зеленый. После того же мракокуля...» Чтоб его подбросило и прикопало в тех самых горах, откуда он вылез, женишок смотрелся очень проигрышно. «Никто», — выдержав паузу, все же ответила я на вопрос. Я понятия не имела, кто он такой. А если припомнить слова меча, то он вообще никто, а что. Ведь именно так она сказала, что не понимает, что он такое. Только его связь с Алатырем. Ой, как все плохо. В одном кладенец была права однозначно. Мы явно что-то не так перевели. А без меча теперь даже не перечитать будет. Мне трудно было сориентироваться, кто еще может знать мертвые языки. И что остается? Договориться с этим кокулей не получится. Он вообще словно сам с собой разговаривает. А мне нужно вернуть меч. Хорошей идеей было бы вернуться домой, но, только представив, как говорю папе, что умудрилась потерять меч, я откинула эту мысль в сторону. «Но ты отдала ему меч, а говоришь, что он никто?» Привлек мое внимание леший, отрывая от неутешительных мыслей и отдавая шишигам команду отпустить меня. «Поздравляю! Честное слово, от души тебя поздравляю, Кирьяна Кощеевна!» «С чем?» — прошептала я, догадываясь, конечно, с чем, но опасаясь произнести это вслух. «С мужем?» — оскалился в улыбке зеленый. Только перенесла ты его отсюда зря. Я ж не дурак, чтобы трогать избранника Кирьяны Бессмертной. Да и в жены тебя брать не очень и хотелось, если совсем уж честно. А на смотрины тогда зачем приходил? Не разделяла я его радость. Как будто нас кто-то спрашивал. Откровенно веселился Леший. «Кирьяна, ты безумно красива и настолько же сильна, но как бы тебе объяснить?» «Да как есть», — насупилась я. «Жена должна быть за мужем», — выделил Мирон. «А не впереди, и не выше, и вообще от души. Еще раз поздравляю. Думаю, остальные женихи тоже выдохнут». «Мы, когда у Баюна тебя поджидали, даже жребий тянули, кому выпадет честь!» — хохотнул он, явно желая сказать что-то другое. «Вернуть тебя домой. А тут такая удача!» «Удача! О, домой мне точно теперь нельзя. Логично ведь все. Кому я еще могла передать меч? Только тому, кого выбрала в мужья». «Не отнял же он у меня кладенец, в самом деле. Это же невозможно. Как избежать от меня с моим мечом, тоже невозможно». «Да, а учитывая, как быстро распространяются слухи, я была уверена, что родителям уже сообщили радостную новость». «Спасибо тебе, добрый человек», — протянула я, все же решившись призвать тьму. Учитывая сложившуюся ситуацию, другого выбора у меня не было. «Я не человек, я леший», — поправил меня Мирон, опасливо отступая назад, осматривая клубившийся вокруг меня черный огонь. «А что ты делаешь?» «Хороший вопрос. Кладенец я не чувствовала, словно ее никогда и не было, как и нашей с ней связи. Но была магия Алатыря. Так логично взять след на нее и переместиться. Да, выброс силы при этом будет немаленький, как и нет гарантий, что я смогу все держать под контролем, но, с другой стороны, а нужно ли мне держать все под контролем? Сравняю с землей то место, в которое он переместился, и заберу свое. Конец тебе, мракокуля. Я иду за своим мечом.